ничуть не менее интересная. Часть пути пролегала по лесистым холмам, и дорога состояла из сплошных крутых поворотов. В жизни не помню, чтобы мне приходилось столько петлять. Поворотов было такое количество, и они так часто следовали один за другим, что Джим, лежавший в кузове лендровера, в конце концов попросил нас остановиться. Он возлежал среди снаряжения, словно какой-нибудь римский император, причем для вязчего сходства прижимал к груди большущий ананас, приобретенный нами в деревне, которую мы недавно проехали. Лицо Джима было цвета зеленого горошка, тревожный признак. «Что с тобой?» — спросил Крис. «Меня укачало», — робко произнес Джим. «О, Господи! И от чего тебя не укачивает?» «Я не виноват», — обиженно возразил Джим. «Сплошные петли да повороты. Только настрою желудок, как вы уже закладываете новый вираж. В самом деле, давайте сделаем остановку», — вмешалась Джеки. «Заодно позавтракаем». Джим с тоской посмотрел на нее. «Ты думаешь, мне до завтрака?» — осведомился он. «А я хочу есть», — безжалостно ответила Джеки. Мы достали наши припасы и разместились на обочине. Пока мы ели, Джим упорно смотрел в другую сторону. Наевшись холодного мяса и закусив ананасом, мы прилегли отдохнуть. В это время я заметил среди деревьев поодаль двух необычного вида птиц. Я достал бинокль и пошел по дороге в их сторону. Когда же подошел ближе, то обнаружил, что на макушках деревьев затеяла любовные игры пара вилохвостых дронго. Эти птицы величиной с черного дрозда. У них закругленные хохолки, а два наружных хвостовых пера сильно удлинены и заканчиваются расширенными опахалами, напоминающими ракетки. Оперение снизу сине-зеленое с металлическим отливом, сверху черное с матовым блеском. Они бегали по ветвям, пританцовывая и выписывая хвостами замысловатые кривые. Они взлетали и пикировали друг на друга. И тогда опахала на конце хвостовых перьев становились похожими на странных круглых жуков, летящих вдогонку за птицами. Время от времени дронго что-то кричали низкими хриплыми голосами. Тут мое внимание привлекла небольшая сероватая ящерица, которая сновала по стволу, слизывая длинным языком древесных муравьев, поднимавшихся цепочкой в свою зеленую обитель. Но ящерица показалась мне бесцветной и неинтересной. Я уже хотел перевести бинокль обратно на дронго, когда эта маленькая рептилия выкинула такую штуку, что я, фигурально выражаясь, подскочил в воздух на несколько метров. Вдруг ни с того ни с сего на горле у него вырос какой-то треугольный белый лоскут, похожий на парус. Несколько секунд ящерица то выдвигала, то убирала этот воротничок, потом прыгнула в воздух. А когда начала падать, по бокам у нее раскрылись два широких, как у бабочки, крыла. Зафиксировав их в расправленном положении, ящерица легко пролетела около полусотни метров до следующего дерева. И тогда мне стало ясно, что это заурядная с виду зверюшка, от которой я готов был отвернуться, на самом деле была одной из самых замечательных рептилий на свете. Я давно мечтал увидеть эту ящерицу, известную под именем Драко Воланс, летучий дракон. И с первой минуты нашего пребывания в Малайи упорно всех о ней расспрашивал. Сведения, которые я получил, были довольно скупыми. «Попадаются», — говорили мне таким тоном, из которого явствовало, что можно прожить в Малайи полсотни лет и ни разу не встретить летучих драконов, и тут же переводили разговор на другую тему. И вот передо мной настоящий, живой, летучий дракон, которого я уже и не чаял увидеть. Я издал вопль, исполненный такой муки, что мои товарищи сорвались с места и бросились ко мне. Но прежде чем они добежали, Драко Воланс снова взлетел и скрылся в лесу. «Что случилось?» — спросила Джеки. Она явно решила, что меня укусила какая-нибудь опасная тварь. «Драко Воланс! Драко Воланс!» — бессвязно твердил я. Глаза моих спутников выражали изрядное недоумение. «А что такое Драко Воланс?» — спросила Джеки. «Это такая летучая ящерица», — нетерпеливо ответил я. «Только что была здесь. Летала с дерева на дерево. Солнечный удар», — рассудительно произнес Джим. Я сразу смекнул, как только услышал его речь. «Говорю вам, она была тут. Перелетела вон с того дерева на то. А когда вы побежали сюда, махнула в лес». ты приляг, отдохни.